Глава вторая. Старт. Виктор? Мария приветственно мне улыбнулась, встречая на проходной. За прошедший месяц мне удалось немного сломить холодность куратора, и мы начали общаться немного более дружественно, чем раньше. Хотя сил для этого пришлось приложить немерено. «Товарищ капитан?» Я шутливо склонил голову. «Вы сегодня, как всегда, неотразимы». Девушка отмахнулась, становясь серьезной. «Вчера ночью загружено крупное обновление. Мы выходим на финальный этап тестирования. Так что надеюсь услышать от тебя сегодня более полный отчет о своих впечатлениях». «Да, хорошо», — удивился я. Военные не дремали и практически раз в неделю улучшали то интерфейс, то скафандры, то город, в котором мы появлялись. В общем, работа велась такими быстрыми темпами, что я порой удивлялся, как такое закостенелое обычно сообщество, как они, может развивать игру такими темпами. Да еще и новости о финальном тестировании встревожили меня. Получалось, что вскоре я могу лишиться работы. За этот месяц я сильно продвинулся, практически собрав нужную на истребитель сумму, и поэтому с нетерпением хотел посмотреть обновление. Меня тяготило то, что все кругом были или крутыми пехотинцами с оружием насекомых, навешанным на скафандры, либо давно водили тяжелую технику. А я, имея кучу очков навыков и скиллпоинтов, так ни разу никуда их и не потратил, решив раскидать только тогда, когда наберу нужную сумму на покупку нового истребителя. Тот случай, когда я бездумно попросил вывести все деньги со счета, сильно ударил по моей платежеспособности в игре и затормозил покупку. Хотя, как я видел, кто-то уже начал брать задания, связанные с легкой авиацией. Сколько ни корил я себя, но сделать ничего было нельзя. Выведенные деньги я сразу вложил в ипотеку, наконец-то закрыв ее. Так что пришлось набирать с нуля, берясь за все задания по очереди. Для пехотинцев заданий с коэффициентом X10 было крайне мало, так что приходилось брать количеством, а не качеством. Хотя изредка они попадались, но большой длительности приходилось зависать в игре дольше, чем хотелось. Так что в приподнятом настроении я спустился вниз, и первое, что бросилось мне в глаза, как и при прошлом большом обновлении, это капсула. Никаких больше монструозных сооружений и кубизмов. Передо мной была привычного размера и формы игровая капсула. Все, что отличало ее от той, что стояла у меня в комнате, это материал и отсутствие рекламы и шильдиков, которыми была усеяна коммерческая модель. Ого! Я был по-настоящему поражен. Мария, это ведь реальный прорыв вперед. Такую капсулу можно смело продавать. Девушка кивнула, веля мне сесть на кушетку. «Да, техники вчера здорово постарались, устанавливая новые капсулы для всех тестировщиков. Едва успели за ночь». «Круто!» Я не обращал внимания на ее привычные манипуляции. Все внимание было приковано к капсуле. Действительно, военные в очередной раз меня поразили. «Мария, а когда закончится тестирование?» Вспомнил я о своих страхах, поэтому постарался расспрашивать осторожно. На этом вопросе девушка косо посмотрела на меня, замкнулась, и холодок неприятного предчувствия пробежался по спине. «Маша?» «Я не имею права об этом говорить, лейтенант». Она снова вернулась к своему образу снежной королевы. «Ладно». Мои опасения подтверждались. Но я стал спокойнее относиться к потере этой работы. Ведь если она выйдет в коммерческий прокат, заведу себе аккаунт и останусь в игре. Зная, как тут зарабатывать, я вполне смогу пережить без работы первое время, а там будет видно. Я закончила с обследованием, можешь ложиться в капсулу. Она повернулась ко мне спиной и показала рукой на привычное за эти месяцы место. Внутри стало много удобнее, чем раньше. Пожалуй, даже удобнее, чем в моей домашней капсуле. Подметил я, едва лег на желеобразное ложе, которое, запомнив особенности тела, стало твердеть, так что вскоре я почувствовал себя абсолютно комфортно. Загрузка. На знакомой площади царила привычная суета. Вот только глаз сразу зацепился за то, что люди спокойно уходили пешком, и такси за большинством больше не ездило. Я сразу же бросился к тому уличному лотку на колесиках, который давно приметил, но добраться до которого у меня не получалось из-за разделяющей нас невидимой преграды. Боясь наткнуться на нее и в этот раз, я перед самым перекрестком слегка сбавил темп и вытянул вперед руки, чтобы, если и воткнуться в невидимую стену, то хотя бы не носом. Шаг, еще один, еще. И вот я спокойно вышел на другую сторону улицы и беспрепятственно добрался до лотка, за которым стоял торговец, судя по разрезу глаз и особой форме лица, китаец. «Что угодно, господин?» — поинтересовался он, когда я в ошеломлении оглядывался и трогал все вокруг, не веря, что это теперь реальность. Мне послышалось, или он вначале начал разговаривать на китайском, но я все равно понял, — промелькнуло в голове. Глянув на прилавок, я словно очутился во Вьетнаме лет 10 назад. Там во льду лежали креветки, рыба, крабы, шашлыки на шпажках и даже огромный марлин с вытянутым во всю свою немалую длину верхним плавником. «Креветки, 4 штуки!» Я показал на тех полосатых гигантов, что лежали ближе ко мне. 9 кредитов», — сказал он, и когда я кивнул, со счета автоматически списались средства. Оставалось только завороженно смотреть, как он сначала выбрал креветки, на которые я указал, а потом стал их готовить прямо при мне, используя для жаровни гриль на открытом огне. Для городского человека, который видел подобное только раз в жизни, да и то в другой стране, это было словно священнодействие. Неудивительно, что возле лотка, когда я отошел, держа в руке две палочки с нанизанными на них жареными креветками, образовалась очередь из желающих попробовать морепродукты. На вкус они оказались такими же, как я пробовал в прошлой своей поездке по Азии. Так что, поедая деликатесы, я пошел по улице дальше, заглядывая в каждое кафе и магазин, что встречались мне по пути. Чего тут только не было. Можно было купить одежду, различные аксессуары и даже оружие. Я набрел на 2 магазина для пехотинцев, в которых различался ассортимент и главные цены. Наконец-то внутри игры сложилось хоть что-то похожее на реальную жизнь. Я был в настоящем восторге. Эмоции лили через край, так что, несмотря на свою сытость, зашел в одно из кафе далеко от того места, где остановился в конце пути, и заказал кофе и немного снеков. В этом месте, где я оказался, не было ни одного человека. Видимо, не все поверили в то, что город стал полностью доступным, и не стали бродить по нему, как я, выискивая край карты. Его, кстати, я вскоре нашел, когда вышел из кафе и заказал такси, отъехав на окраину города, которая, из-за небольшой пока численности играющих, выглядела словно заброшенная. Но при этом любой магазин, кафешка и ресторан исправно работали. Это ли было не чудо? Мне в голову пришла еще одна мысль. Так что я попросил отвезти обратно на площадь. И когда такси доставило меня туда, зашел в ближайшее здание, на котором виднелась гигантская вывеска с надписью «Продажа». На ресепшене стояла девушка приятной наружности, которая при виде меня заулыбалась и спросила. «Желаете приобрести недвижимость, господин? Сегодня у нас скидки». «То есть я могу купить квартиру в этом доме и жить в ней?» – осторожно осведомился я. «Конечно. Более того, мы предоставляем своим жильцам пространственный склад. В нем вы можете хранить трофеи». Она мило улыбнулась. Я едва не закатил глаза от удовольствия. «Сколько?» «Вас интересуют стандартные апартаменты, люкс или президентский пентхаус?» «Скажите, пожалуйста, расценки на все». «Стандартные апартаменты стоят 100 тысяч кредитов, люкс – 500 тысяч, пентхаус – 1 миллион галактических кредитов. И все это, прошу заметить, с 50% скидкой, в честь дня открытия». Я присвистнул от расценок. «Отдавать за виртуальные хоромы 10 миллионов реальных рублей?» «А можно посмотреть все из представленного?» – попросил я, так как даже 100 тысяч мне было жалко отдавать. Ведь я планировал купить истребитель, и на руках был почти 1 миллион без 40 тысяч. «Конечно. Она показала на лифт, и из-за стойки выкатился робот, подозрительно похожий своими габаритами на R2-D2. «Наш робот вам все покажет». Я был под впечатлением. Своя квартира в мире, пространственный склад, на котором можно хранить трофеи. Это ли не круто? «Прошу вас, гость». Робот сделал заминку перед тем, как меня назвать, и я вспомнил, почему игрового ника у меня по-прежнему не было, поскольку особо он мне и не был нужен. В игре все окликали по номеру на бронескафе, что меня вполне устраивало. Мы остановились на 5-м этаже, и робот поехал вперед, показывая дорогу. Я последовал за ним. Ушли мы от лифта недалеко, поскольку он свернул направо и почти сразу же открыл первую квартиру, прижав к электронному замку свой манипулятор, затем посторонился, пропуская меня внутрь. Я зашел и огляделся. Небольшая однокомнатная квартира с одной кроватью, парой шкафов и еще одной дверью странного цвета, заглянув в которую, я обнаружил большой ангар, раз в 100 больше соседней комнатушки, который был сейчас пуст. Войдя, я убедился, что все это реально, и сюда, правда, можно что-то положить и забрать. «Пойдем к люксу». Насмотревшись, я вышел наружу и приказал роботу следовать дальше. Дверь квартиры закрылась, и мы отправились на 20 этажей выше. Люкс мне понравился еще больше, поскольку имел две больших комнаты и много мебели. Как меня заверил проводник, все можно заменить по вкусу владельца. Такие услуги были доступны любому, кто имел деньги. Когда же я попал в пентхаус, которых в здании было только 4, то замер без слов. Никогда в жизни мне еще не доводилось видеть такие хоромы, как здесь. А пространственный ангар, вход в который располагался на огромной мансарде, за стеклами которой виднелась площадь, был такой огромный, что я с трудом представлял, что сюда можно запихнуть, чтобы в нем стало тесно. Мансарда также меня впечатлила, так как в остальных номерах вместо окон были большие экраны, которые по желанию хозяина выводили то, что происходило снаружи. Тут же стояли большие оконные рамы, по заверению моего проводника, нерушимые, но зато позволяющие наслаждаться естественным видом. Когда я закончил осмотр и спустился вниз, сил торговаться не было, и я купил скромные апартаменты за 100 000, хотя душа стремилась к тем, что были наверху. Я с огромным трудом остановил себя, чтобы не разориться на пентхаус. Повторяя про себя, что мне нужен корабль, я расстался с кредитами и, поднявшись на этаж, немного повалялся на кровати. Затем еще раз обследовал ангар, пока еще не понимая, как в него можно будет поместить трофеи, если только приносить с собой с поля боя. А если я захвачу технику? Как быть в таком случае? Размеры пространственного склада явно намекали, что сюда можно класть не только мелочь. Ладно, пора бы и деньги начать зарабатывать. Я с трудом заставил себя встать и вспомнить, ради чего, собственно, здесь нахожусь. Итак, минус 100 000 из бюджета. Кто их теперь восполнит, если не я сам? Спустившись вниз, я вышел на площадь, откуда вызвал такси, направляясь к местам выдачи заданий. Они не изменили своих мест дислокации, а вот магазины техники переехали ближе к центру, видимо, начав использовать также пространственные склады для ее демонстрации, поскольку раньше вся техника стояла снаружи, в гигантских ангарах. Сейчас же они исчезли. «Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 2? Планета U-2-32XZ длительностью 8 часов? Количество кредитов за его выполнение 2000. Штраф за досрочное оставление позиций 3500 кредитов и падение уровня репутации с варгами на минус 10 пунктов. Загрузить локацию». Тяжело вздохнув, поскольку не нашел приемлемого для себя X10, я согласился, отправляясь на задание. «Задание завершено. На ваш счет переведены 2000 кредитов». Уведомила меня система, когда миссия закончилась. А вот следующее сообщение было для меня в новинку. «Добавить захваченные трофеи на ваш склад? Да? Нет?» Я, конечно же, ткнул «добавить», поскольку заодно собирался проверить, как вообще эта механика в игре работает. Так что, вернувшись на площадь, поспешил в свою квартиру, и там, заглянув в ангар, увидел лежащие на одном из стеллажей две трубы, захваченные у насекомых. Причем на каждой уже крепился инвентарный номер. «Вот это сервис!» Восхитился я, заметив, что рядом с дверью появился экран, на котором светился процент заполнения ангара, а также количество имеющихся внутри предметов. «Охренеть!» Мои эмоции выразились только в одном слове. «О, Вить, посмотри, что передают по новостям!» Маша заглянула в ванную и, махая руками, стала привлекать внимание. Пришлось выключить музыку и убавить воду, чтобы расслышать ее крики. «Что случилось?» – недовольно спросил я, поскольку был весь в пене. «Выведи новости!» – крикнула она и убежала, впустив внутрь холодный воздух. «Коза!» – я покачал головой, но тем не менее сказал. «Дом, выведи канал «Игровые новости». «Да, Виктор, на какую стену?» – поинтересовался ИИ. «Правую». Прибавив громкости, я уставился на то, на что обратила мое внимание Маша. Диктор с трепетом в голосе продолжал свою речь. И хотя я стал слушать не сначала, но мне хватало, чтобы озадачиться. «Игра по своей масштабности готова переплюнуть все проекты, вместе взятые во всем мире». Он заливался соловьем. «Галактика стартует одновременно во всех развитых странах мира 15 сентября этого года. Только представьте себе, игроки из 50 стран одновременно войдут в игру и смогут поучаствовать в битвах поистине космических масштабов. Помимо этого, галактика предоставляет невиданный шанс для заработка. Каждая миссия, в которой вы участвуете, оплачивается местной валютой, которую вы можете выводить в реал. Причем цены, которые нам озвучивают, в 3-5, а иногда даже в 10 раз выше, чем в любой другой MMORPG, в которую вы раньше играли. Только представьте, что за одну миссию 4-часовой длительности вы можете заработать не меньше 10 тысяч рублей. Где такое видано? Да я сам брошу работу, чтобы так зарабатывать». Тут диктор рассмеялся, показывая, что это шутка. Но я и без него знал, что заработок в игре реально огромен. Чего стоили только мои 3 миллиона за последние 2 недели. «К тому же, прошу вас особо отметить, капсулы для игры в галактику свои. Их, к сожалению, нельзя синхронизировать с моделями, которые имеются в продаже на рынке. Зато сами они могут поддерживать все текущие игры на планете. Именно поэтому, как заверил нас распорядитель, они будут предоставляться либо в обмен на имеющиеся у игроков капсулы с обязательством отыграть 500 часов, причем доставка и монтаж будут бесплатными, либо, если эта капсула первая в вашей жизни или не хотите менять свою старую, вы попадаете в беспрецедентную по масштабам акцию. Вам дадут ее бесплатно с условием, что вы отыграете 1000 часов. Причем все это время не только сможете зарабатывать, не платя никому ни копейки за предоставленное оборудование, но еще и играть в другие игры. Повторяюсь, капсула галактики настолько уникальна и имеет такое количество уровней защиты, что ее пришлось разрабатывать с нуля. Зато теперь это такой высокотехнологичный продукт, что вам больше не нужны будут другие модели. Она одна может все». Слушая диктора, я просто офигевал от масштабности. А главное, условий, на которых игру собирались распространять. Одни только слова «халява», «совместимость всех игр», «бесплатная доставка и монтаж» так взорвут продажи, что все остальные проекты на время просто уйдут в тень. «Не забудь еще об одновременном старте игры», — напомнил я себе. «У тебя осталась ровно неделя до того, как ты лишишься работы. Поэтому нужно форсировать события и за это время заработать столько денег, сколько вообще возможно». Вскоре диктор стал повторяться, а пощелкав на другие каналы, я убедился, что на всех них крутят одно и то же. Все рекламировали только одну игру. Глянув на комментарии зрителей под передачей, я ожидаемо увидел только восклицание и желание поучаствовать. Всех интересовал один вопрос. Где можно записаться на предзаказ капсулы? Покачав головой, я выключил видео и стал домываться. «Но ты видел? Видел?» Маша едва не подпрыгивала на месте, тыча вилкой в стену. «Наконец-то я заменю себе капсулу». «И тебя не волнует, что нужно за это 500 часов наиграть?» Я спокойно плюхнулся на диван, закутываясь в халат. «Что такое 500 часов? Тьфу!» Она в предвкушении продолжила уминать ужин. «Зато новая, поддерживающая все игры капсула. А меня сейчас больше заботит то, что я лишусь через неделю работы». Я погладил ее по спине, вызвав довольное мурлыканье. «Завтра спрошу куратора, когда точно это произойдет». «Вам как тестерам не положены какие-нибудь плюшки?» Маша подозрительно посмотрела на меня, подставляя спину под пальцы. «Тоже узнаю», — ответил я. «Доедай, через 2 часа нам нужно будет быть у родителей». «Подарок бы не забыть». Она покосилась на стол, где стояли архаичного вида часы, какие коллекционировал отец. «Не переживай, они настолько тяжелые, что я захочу, не забуду про них», — успокоил я ее. «Хорошо, тогда я наводить красоту, меня не беспокоить». Она приказала дому убрать за собой и побежала в ванную. Утром я отправился на работу, вспоминая поездку к родителям. Мама с папой души не чаяли в Маше и делали всяческие намеки, что нам пора узаконить отношения и подумать о детях. Мы же старались не обращать внимания на их весьма настойчивое послание. Но обратно ехали молча, думая о своем. Правда, ночью Маша была страстна как никогда, чем удивила меня. Я даже подумал, что, может, стоит почаще возить ее к моим родным. «Доброе утро!» — поздоровался я с часовым на входе. Тот лишь кивнул в ответ. Зайдя внутрь, я, к своему удивлению, не обнаружил там привычно ждущего куратора и 3 тестеров. Зато народа набилось в холл, словно селедки в бочку. Что тут происходит?» Среди незнакомых лиц виднелись и те, с кем я пришел сюда в первый раз. Заметив того ботаника, с которым мы пересекались в игре, я подошел к нему, протискиваясь сквозь густую толпу. «Привет!» — поздоровался я, оказавшись рядом с ним. «Не знаешь, что происходит? Что за столпотворение?» «Сам не в курсе. Куратор вчера сказал прибыть пораньше, так что не знаю». Он поздоровался и пожал плечами. «Хотя особо гадать тут нечего. Судя по новостям, нас скоро попрут отсюда». «Думаешь? Ведь старт только через неделю». «А зачем мы нужны? Все оттестировано, результаты получены, капсула доведена до совершенства, запуск через неделю. Так что не удивлюсь, если сегодня наша вольготная жизнь закончится». Вскоре оказалось, что он был прав. К толпе народа вышел полковник и пригласил нас всех пройти в актовый зал. Мы гуськом протянулись внутрь и вскоре набились в большой зал, на сцене которого стоял стол с 3 стульями и микрофоном. Когда все расселись, он и еще 2 незнакомых мне вояк сели рядом и начали говорить именно то, что подозревал ботаник. «Так что сегодня последний рабочий день. До вечера вам нужно сдать свои удостоверения, закрыть личные дела в кадрах и отдать пропуски. Мы благодарим вас за плодотворную работу». Зал взорвался негодующими криками. «Недовольных сейчас прикажу вывести, и не узнаете об остальном». Громко отрезал он, и снова наступила тишина. Соседи быстро утихомирили буйных. «Так вот, вам, как тестерам, мы предоставляем беспрецедентные льготные условия. Если хотите и дальше продолжать играть в галактику, вам дается бесплатная капсула. После вайпа к вам перейдут аккаунты. А также вся техника и оружие, которые вы заработали, будут конвертированы в кредиты и зачислены на ваш счет вместе с остальными деньгами, которые у вас сейчас есть». «Ого!» – обрадовался я, представляя, что разбогател. «Ведь сейчас на моем счету был ровно 1 000 000 кредитов. Именно сегодня я хотел купить себе истребитель и впервые протестировать его в бою. Видимо, не судьба после таких новостей». Зал одобрительно загалдел, но сразу замолчал, когда полковник поднял руку, призывая к тишине. «Все эти блага мы даем вам не просто так. Еще месяц после начала игры вы обязаны носить браслет, чтобы не давать знакомым бонусы при старте. Хотя с вашими знаниями это и так произойдет. Но хотя бы не так массово, если вы начнете трепаться об этом на каждом углу в интернете. Вопросы? Товарищ полковник, а если я апгрейдил свою машину, какой будет ее стоимость? С учетом апгрейдов или по закупочной цене? Тут же раздался возглас слева от меня. Все будет учтено, не волнуйтесь. Военный отмахнулся, как от несущественного. Мы серьезная контора, и обманывать ради десятка кредитов не будем. Ага, десятков тысяч, если быть точным, хмыкнул я про себя, только представив, сколько у всех собравшихся в зале денег на счетах или вложено в технику. Чего это они такие добренькие? Я все никак не мог поверить в реальность их слов. Военные никогда не славились щедростью, а тут такие бонусы. Тут где-то есть подвох? Еще вопрос. Поднятая рука и кивок военного. Оружие, техника, так теперь и будут всегда уничтожаться, если я выйду раньше времени окончания задания. Или оно будет провалено, или их уничтожат в бою. Мою группу напрягают такие денежные потери. Можно сделать, как это было до последнего патча. Все изменения, которые вводятся в игру, имеют необратимый характер, заметил майор, сидящий по правую руку от полковника. Так что лучше планируйте свою тактику и стратегию. Не подставляйтесь и беритесь только за те задания, что вам реально по силам. Эта новость огорчила не только меня. Многие были недовольны подобным раскладом. Так как лишиться всего, на что так долго копил, не только трагично, но и весьма затратно по деньгам. Ведь если я, например, потеряю истребитель, который куплю за 1 000 000 кредитов, то одномоментно лишусь суммы в 10 миллионов рублей. Это пугало и тревожило. Может, именно в этом заключалась щедрость военных? Из зала стали раздаваться уточняющие вопросы. Но главное было понятно. Нам оставляют деньги, в том числе за проданную технику и оружие, переводя наши аккаунты из государственных в личные. Затем вайпают до 1-го уровня, обнуляя все заработанные очки навыков, скиллпоинтов, репутации и предоставляют бесплатные капсулы. Если вопросов больше нет, то ваши кураторы начнут выводить вас группами, чтобы не создавать давку. И вы попрощаетесь с армией. Напоследок сказал полковник, вставая со своими замами из-за стола. А когда они удалились, все принялись оживленно обговаривать услышанное и обмениваться контактами, чтобы вместе начать играть. Мне подобное было не очень интересно, поскольку в голове стал вызревать план, как начать игру с нуля, и какие первые шаги нужно будет сделать, чтобы не прозевать стартовые плюшки. Если игроки из 50 стран разом войдут в игру, то задания с X10 коэффициентом окажутся сразу расхватанными. Поэтому нужно будет заранее спланировать время так, чтобы находиться в игре как можно большее количество времени, хотя бы на старте. «Подопечные капитана Ивлевой!» Голос из микрофона заставил меня вернуться в реальность. Я услышал знакомую фамилию и увидел куратора, стоящую у входа. Вместе со мной к ней потянулось еще 5 человек. «Не знал даже, что я у нее не один», — удивился я, обозревая мужчин, с которыми никогда раньше не пересекался. Маша провела нас в комнату, где мы сначала подписали новое соглашение о неразглашении информации и обязались сдать браслеты сюда же через месяц, а также оставили свои ID военнослужащих и пропуска. Когда со всеми формальностями было покончено, она вывела нас на проходную и попрощалась. Я чуть задержался, и она неожиданно протянула ко мне руку. Я удивленно пожал теплую узкую ладошку, чувствуя, как девушка оставляет что-то у меня в руке. Та покраснела и, быстро повернувшись, ушла. На проходной я попрощался с часовым, и только когда отошел на приличное расстояние, разомкнул кулак, уставившись на бумажку, написанную от руки, где значился только телефонный номер. «Вот тебе и снежная королева», — присвистнул я, крутя листочек так и сяк. Смог-таки растопить ее сердце. На душе резко запели птички, и жизнь показалась прекрасной. Но идиллию нарушила внезапная телефонная трель, и я увидел на входящем звонке другую Машу, не столь грозную, как та, что оставила мне послание. «Да, любимая?» «Ты когда будешь? Тут такое происходит. Ух!» раздался взволнованный голос из коммуникатора. «Скоро!» Я не успел продолжить, как звонок отбился. Застыв на месте, я задумался, прокручивая варианты развития событий. Люди обходили меня, кидая удивленные взгляды, но мне было все равно. Мучил вопрос гораздо важнее их недовольства. С трудом приняв решение, я порвал листок на мелкие кусочки и выбросил их в ближайшую урну. Затем решительным шагом направился домой. Как мне не нравился мой куратор, но дома ждала девушка, врать которой просто не хотелось. Флирт на работе – это одно, а встреча с такой красивой девушкой, как капитан Ивлева, явно простой игрой в ладушки не закончится. Я прекрасно понимал, что если окажусь с ней один на один, устоять вряд ли смогу. Так что лучше будет не видеться с ней больше никогда. «Есть будешь?» Я попросила приготовить запеканку. «Смотри, что творится по всем каналам. Что будешь делать? Как, кстати, день прошел?» Едва я переступил порог и разделся, как меня обняли, поцеловали и следом вывалили ворох вопросов. Пришлось прижать девушку к себе и начать нагло приставать, чтобы отвлечь и успокоить. «Ну, Вить, я ем!» — пыталась давить она на жалость. «У меня руки грязные. Давай позже. Ах, ладно, только быстро, хочу тебе показать новости». Быстро не получилось. Вернулись мы в зал только спустя час, когда насытились друг другом, успели сполоснуться и пошалить еще и в душе. Маша была довольна и ластилась ко мне, но не забывала переключать при этом каналы и показывать рекламные ролики, которые крутились, показывая планеты, корабли и графику игры «Галактика». «О, как красиво!» Маша умилялась красотам, которые грамотно показывали создатели ролика. «Хочу поиграть!» Я поразился тому, что даже бои они умудрились показать, как легкую прогулку солдат. Раз выстрел, другой. Люди в бронескафах довольно машут руками камере, а насекомые в испуге бегут прочь. После чего солдаты показывают карты, на которых переводятся кредиты. Внизу под звездочкой разъясняется, сколько это будет в рублях, долларах, евро, фунтах стерлингов, юанях и прочих валютах мира. После пехотинцев показали бронемашины и танки. А чуть позже пошел третий ролик об истребителях и боях в атмосфере планет. Все было настолько ярко и красочно, что создавался полный эффект присутствия, вырывая у Маши очередные охи и вздохи. После картинки номера, где можно оставить заказ на получение капсулы с подключением аккаунта к игре «Галактика», девушка тяжело вздохнула. «Блин, как жалко, что я 15-го уезжаю на сборы. Сама бы с тобой зашла поиграть». «Куда?» – удивился я, так как узнал об этом только сейчас. «Я тебе разве не говорила?» – удивилась она в ответ. «Наверное, забегалась. Прости, котенок». «В общем, начинается новый турнир по звездному небу с призовым фондом в полмиллиона долларов. Мы решили принять участие, чтобы потренироваться перед мейджором». «Хорошо, хоть сейчас сказала», — я покачал головой. «Проснулся бы утром и не увидел ни тебя, ни чемодана». Она рассмеялась. «Не волнуйся, если я когда-нибудь захочу уйти, то обязательно оставлю тебе записку». «Вот уж спасибо», — иронично ответил я, не разделяя ее веселье по такому серьезному поводу. «Ой, не будь таким серьезным!» Она шлепнула меня по руке. «Давай лучше закажем две капсулы. Я давно хотела свою улучшить. А тут такая халява!» «Хорошо». Я полез в коммуникатор. «Вон же номер показывают в программе!» Не поняла она моих манипуляций. «Нам другой дали, только для внутреннего пользования», просветил ее я. «Ажиотаж слишком большой, так что для некоторых категорий людей, как, например, тестировщиков или VIP-клиентов, организовали отдельную линию для заказов». «Круть!» — обрадовалась Маша, что не нужно будет долго ждать. «Заказывай быстрее». Покачав головой, я нашел нужный номер. «Да, компания «Галактика» приветствует вас». Всего после двух гудков раздался вежливый женский голос. «Я хотел бы заказать две капсулы на замену старых с демонтажом и установкой новых. Представьтесь, пожалуйста», — попросили меня. Я продиктовал свой ID военнослужащего со сданной карты, который должен был служить для идентификации при звонках на данный номер. И мой заказ тут же приняли, обговорив дату доставки, а также марки старых капсул, которые нужно будет увезти. «Ну, все», — положив трубку, я повернулся к Маше, слушавшей весь разговор. «Завтра доставят». «Быстро», — удивилась она. «Так что заодно и посмотришь, как тебе новая капсула», — с некоторой гордостью сообщил я, вспомнив о гелеобразном наполнении ложемента, которое твердело, принимая форму человека, который в него ложился. Об этом я не упоминал, так как браслет на руке иногда ударами тока давал мне понять, о чем не стоит рассказывать даже близким. «Такси». Маша сидела в зале, когда коммуникатор предупредил о приезде машины. Я набросил ветровку, так как по утрам на улице было довольно прохладно, и подхватил ее небольшой чемодан. «Вить, да я сама донесу». Девушка сделала вид, что помощь ей не нужна, но я знал Машу. Для нее никогда не бывало много внимания. «Пошли уже», — проворчал я, когда она вертелась возле зеркала в прихожей, поправляя макияж. «Не поеду же я такой страшной», — возмутилась девушка, доставая косметичку и что-то поправляя. Только пройдя собственный контроль, она, наконец, надела туфли и вышла из квартиры. Я с чемоданом в руках последовал следом. «Ну все, веди себя хорошо, отвечай на звонки». Она дождалась, пока я положу вещи в багажник, и, поцеловав, выдала последнее наставление. «Это вряд ли. Сегодня вечером старт игры», — напомнил я. «Постараюсь провести в ней как можно больше времени, пока будут доступны задания с повышенным коэффициентом». «Хотя бы поесть не забывай», — она покачала головой, но комментировать не стала, садясь в машину, и оттуда помахала рукой в прощальном жесте. Проводив девушку, я вернулся обратно, решив лечь спать, так как утренние проводы суетящейся девушки заставили меня встать раньше обычного, и теперь в одиночестве можно было спокойно добрать потерянные часы отдыха. «Дом, будильник на 5 часов дня», — попросил я ИИ. Получив подтверждение, я разделся и завалился обратно на кровать, которая еще хранила запах Маши. Пиликанье будильника стало пробиваться сквозь сон, и я нехотя пробормотал. «Выключить». Шум тут же прекратился. «Виктор, приготовить обед?» — поинтересовался дом. «Сегодня привезли заказанные продукты. Могу сделать вам что-то новое». «Откуда в твоей базе новые рецепты?» Я так удивился, что открыл глаза. Год назад я старательно вычистил эту базу, чтобы дом не готовил блюда, которые мне не нравились. «Мария загрузила вчера новый список рецептов», — любезно просветил меня ИИ, заставив застонать. «Говорил же ей, чтобы хотя бы согласовывала изменения». ИИ был, конечно, не виноват в этом, но больше высказывать претензии было некому. «Приготовь поесть только из старого списка», — попросил его и злопамятно отдал приказ. «А когда вернется Маша, ей готовь только из нового». «Запись добавлена в память. Начинаю готовку». Пока дом готовил, я отправился в душ. До старта игры было еще 2 часа, так что времени оставалось полно. Вообще удивительно то, что я проспал весь день, хотя обычно в выходные вставал не позже 11. Но тут, видимо, дала о себе знать накопившаяся усталость. Кинув взгляд на коммуникаторы, я заметил пару оставленных сообщений. Заглянув, узнал, что Маша несколько часов назад села в самолет и по прилете сообщит, как дела. Отвечать было нечего, так что, послав смайлик с поцелуем, я отправился в душ. «Виктор, поздний обед готов», — сообщил мне ИИ. «Будешь есть в зале?» «Да, и включи сразу канал игровых новостей», — попросил я, вытираясь. По телевидению привычно показывали рекламу игры «Галактика», подогреваемую ставками ведущих на то, побьет ли ее старт рекорды остальных игр по одновременному онлайну или нет. Я лично думал, судя по тому, сколько денег вбухали в рекламную кампанию по всему миру, что она перекроет все игры, выпущенные ранее. Именно поэтому я с самого момента начала регистрации поставил капсулу на ожидание, вбив данные своего аккаунта. И теперь оставалось только дождаться официального старта. План первичных действий у меня был записан. Оставалось постараться следовать ему. Я принялся прокручивать в голове последовательность действий, чтобы еще раз освежить их в памяти, и голос ИИ стал для меня немного неожиданным. «Виктор, полчаса до начала». «Уже?» – удивился я. «Прошло полтора часа?» «Да, ты попросил напомнить». Я быстренько разделся до трусов и направился к новенькой капсуле, которую мы с Машей опробовали в первый же день. Девушка едва не пищала от восторга, трогая странный материал, из которого та была сделана. Очень приятный на ощупь, а также гель внутри капсулы, не веря мне, что он может твердеть. Только когда сама легла внутрь и, попискивая от восторга, смотрела, как ложемент действительно принимает форму тела, застывая в нужных местах, она выставила высшую оценку новой капсуле. И даже на тренировке с командой хвалила новое приобретение, несмотря на их скепсис. «Дом, отключить все напоминания, заблокировать входящие вызовы». Я удобнее устроился внутри и отдал последние приказы. «На все поставь автоответ, я играю». «Выполнено, Виктор». Я закрыл крышку, а следом и глаза. Небольшой тоннельный эффект, и вот я уже смотрю на виртуальную стену с рекламой игры, которая не дает пройти дальше. На ней большим шрифтом мигают цифры, отсчитывающие в обратном порядке, сколько осталось до старта. Глянув на счетчик очереди, я удовлетворенно кивнул своим мыслям, оказавшись в ней всего лишь пятитысячным, хотя, когда ставил капсулу на регистрацию, мой номер в очереди был в районе 10 000. «Главное, чтобы их сервера справились с нагрузкой», — размышлял я, смотря как неумолимо бежит время. «Если не справятся, это будет фиаско, брат». Но в том, что проект, который разрабатывали и курировали военные, хотя в рекламе и вообще по телевидению об этом нигде не упоминали, представляя издателя как частную компанию, может стартовать с проблемами, я сильно сомневался. Я судил по тому, как было организовано тестирование и какие преференции выдали тестировщикам, так что у меня имелась некоторая уверенность в том, что все пройдет на высшем уровне. Так, размышляя, я дождался, когда цифры приблизились к значению 0000. Сразу за этим привычное чувство затягивания в игру. И вот я посередине знакомой площади, где стоят и удивленно озираются множество игроков. Я принялся наблюдать, как с каждой секундой количество людей становится все больше и больше, мгновенно заполняя огромное пространство. Причем чем больше игроков появлялось, тем больше становилась площадь. Она и город вокруг масштабировались ровно настолько, чтобы никому не было тесно. Хотя игроков появлялось слишком много, да с такой скоростью, что я с трудом представлял себе, сколько сейчас было народу. Персонаж. Имя не выбрано. Уровень 1. Класс пехотинец. Свободных навыков 6. Свободных единиц скиллов 30. Баланс галактических кредитов 1 504 500. Уровень отношений с варгами 0. Высветился игровой интерфейс, отвлекая меня от наблюдения за зрелищем массового появления людей, предлагая помочь разобраться с интерфейсом, настройками, картой и вообще всем, что потребуется для старта новичку. Я сначала не заметил цифр в навыках и скиллах, когда задумался над тем, во сколько же оценили военные все мои прошлые накопления и покупку апартаментов, раз добавили к текущему миллиону на счете еще 500 000 кредитов. Но взгляд остановился на других значениях, отличных от нуля. «Чего?» Едва не закричал я вслух, когда до меня дошло, что аккаунт, похоже, криво вайпнули. А как еще назвать то, что уровень персонажа и репутация были стартовыми, а вот навыки и скиллы, которые я не раскидывал в своей игре при тестировании, собирая нужное количество сначала репутации, а потом денег для покупки истребителя, пребывали в том виде, в котором я их оставил, когда нас выгнали с работы. «Так, Виктор, успокойся». Я оглянулся по сторонам. Гигантская толпа стояла неподвижно, видимо, знакомясь с помощью. Но многие, едва появлялись, целеустремленно двигались к краю площади, сразу вызывая такси. «Если это какой-то баг, его могут исправить в любой момент», — я лихорадочно рассуждал, как мне поступить. «Придерживаться ли старого плана, или в свете открывшихся обстоятельств решать все на ходу?» Когда первое изумление прошло, я еще раз все хорошо обдумал и решил выбрать первое, поскольку очки навыков могут забрать в любой момент, если поймут, что они у меня остались. Так что радость будет преждевременной. Хорошо, тогда забудем пока про навыки и вернемся к стартовым покупкам. Приняв решение, я сразу же направился к знакомому зданию, где в прошлый раз покупал апартаменты. Вывески о распродаже были на месте, как и знакомая девушка. «Желаете приобрести недвижимость, господин? Сегодня у нас скидки». Слово в слово повторила она свою прошлую речь. «Я сейчас могу купить квартиру?» «Конечно. Более того, мы предоставляем своим жильцам пространственный склад. В нем вы можете хранить трофеи». Она, похоже, была НПС, так как повторяла заложенную программу, не отклоняясь от нее ни на слово. «Какие цены?» Я решил проверить, задав похожий с предыдущим вопрос. «Стандартные апартаменты стоят 100 тысяч кредитов, люкс – 500 тысяч, пентхаус – 1 миллион галактических кредитов. И все это, прошу заметить, с 50% скидкой в честь дня открытия». «Да, точно НПС», – убедился я по ее стандартным ответам и задумался. «Может, тогда есть смысл купить люкс? Пространственный ангар прошлого стандартного номера меня не сильно впечатлил, по сравнению со своими более дорогими собратьями. Да, я хотел оставить деньги на жизнь, но, с другой стороны, люкс есть люкс, а деньги можно и на миссиях заработать. Мне люкс, пожалуйста». Я протянул руку и поставил отпечаток пальца на протянутом электронном договоре. Мне тут же выдали персональный ключ, который нельзя было потерять, и сообщили этаж и номер моих новых хором. Проверять их я не стал, так как, во-первых, бывал тут раньше, а во-вторых, мне нужно было совершить еще одну покупку, к которой я так долго стремился и готовился. Так что, выйдя из здания, тут же вызвал такси. А когда оно поднялось на высоту середины небоскребов, оценил, насколько расширилась начальная площадка, с которой стартовали все игроки. По размерам она стала в 10 раз больше, чем когда я на ней появился в начале. К тому же, все остальные здания и город просто раздвинулись, давая место людям, которые появлялись и появлялись, заполняя улицы вокруг. Такого количества народа в одном месте я никогда еще не видел. Мне кажется, игра точно побьет все рекорды по популярности. Я смотрел, что и поток машин, в котором сейчас летел, стал не только плотнее, но и разделился на три яруса. Возможно, даже потеснит гигантов. На лицо сама собой наползла улыбка от осознания того, что есть неплохой шанс, что вскоре и звездное небо может остаться без игроков, если галактика будет развиваться и привлекать людей такими темпами, какими сделала это на старте. И в связи с этим кто-то может крупно обломиться. Мысль о месте пришла неожиданно, но приятно согрела мою душу. Конечно, говорить о подобном было еще рано, но такой сценарий развития событий был весьма возможным. Приятные мысли пришлось прервать, поскольку такси прибыло на место и опустилось до уровня тротуара. Деньги на поездку сразу списались, а я зашел в знакомый магазин, который посещал последнюю неделю едва ли не каждый день. «Добрый день, господин. Что желаете? У нас лучшие корабли в галактике. На все случаи жизни», — поприветствовал меня продавец. Я выбрал экран с истребителями и нажал иконку «Загрузить сохраненную модель». Передо мной развернулась 3D-уменьшенная копия истребителя, на сборку которого я потратил так много времени, выбирая из доступных вариантов то, что лучше всего подойдет под мои цели. Пришлось перелопатить все справочники магазина, перебирая корпуса и системы различных моделей. Что мне особенно нравилось в игре, это отсутствие искусственных ограничений. Хочешь собрать свой корабль, используя доступные модули и корпуса? Пожалуйста. Если тебе лень, бери готовую сборку, которых в продаже представлено было более 12 вариантов, начиная от маневренных быстрых истребителей и заканчивая тяжелыми десантными ботами поддержки. «Покупаю эту». Я протянул 3D-модель продавцу. «С вас 1 000 000 кредитов», — выдал он то, что я и так прекрасно знал. Цена корабля показывалась сразу. «Доставить в ангар?» — спросил он, когда я прикоснулся пальцем к терминалу. «Да, пожалуйста», — ответил я, смотря, как исчезает модель в руках. «Спасибо за покупку. Желаю приятного дня», — с вежливой улыбкой проводил хозяин, когда я выходил из магазина. Как мне не хотелось взглянуть на новинку, как душа не рвалась осмотреть корабль. Мой счет из 4500 кредитов быстро напомнил, чем сейчас в первую очередь стоит заняться. Я и так чуть отступил от плана, приобретя люкс вместо стандарта. Так что теперь предстояло поработать, чтобы восстановить баланс игровой валюты. А для этого нужно было переместиться в место, где выдают задания, и начать проходить те, на которых висят X10 коэффициенты. Быстро погрузившись в такси, я поспешил на знакомое место, ничуть не удивившись, когда увидел, что количество доступных касс также автоматически увеличивалось, как и площадь прибытия, когда рядом появлялось больше игроков, чем она могла в себя вместить. Вот и сейчас очередей возле каждого экрана с телепортом практически не было. Максимум 5-6 человек, которые тут же освобождали место, исчезая в свете портала. Встав за светловолосым человеком, я уже через минуту дождался своей очереди. В меню было на выбор больше 20 заданий, и всего на 5 из них значился X10. На 2-часовые я, похоже, не успел, провозившись с покупкой квартиры и корабля. Оставались только 4-часовые для пехотинцев, на одной из которых я и нажал, параллельно заметив, что меню также изменилось. И теперь на каждом задании показывалось, какая оптимальная численность нужна для его выполнения. Например, те задания, для которых требовалась легкая техника, были сейчас подсвечены серым, обозначая необходимость набрать 30 пехотинцев и 5 машин поддержки. То задание, которое выбрал я, было заполнено игроками наполовину, так что пришлось поторопиться, пока количество вакантных мест не закончилось. Видимо, игра постоянно развивалась и совершенствовалась, даже без глобальных патчей. Ведь при моем последнем погружении этого не было и в помине. Ты мог только догадываться, сколько сейчас игроков на задании, и какие там потребности в ресурсах и технике. По сути, вступал, не зная, сможешь ли победить, или ваших сил будет недостаточно. Разработчики молодцы. Я собрался телепортироваться, но меня насторожили цифры заработка, которые значились в задании. Это еще что за хрень? Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 1, планета NB65XZ, длительностью 4 часа с бонусом X10 очков за первое выполнение. Количество кредитов за выполнение 500. Штраф за досрочное оставление позиций – 1000 кредитов. И падение уровня репутации с варгами на -1. Загрузить локацию. Чего? Какие 500 кредитов с коэффициентом X10? Второй раз за день мое душевное равновесие было потеряно. Какие 500 кредитов? Вы вообще о чем сейчас? Судорожно отказавшись от задания, я выбрал следующее, без бонуса X10. Вы соглашаетесь на выполнение задания уровня 1 «Лес кристаллов», длительностью 2 часа. Количество кредитов за выполнение 20, штраф за досрочное оставление позиций 50 кредитов и падение уровня репутации с варгами на -1. Загрузить локацию. Охренеть! Все, что я мог сказать при виде таких цифр. Эй, парень, нельзя быстрее, очередь ждет. Пока я размышлял и удивлялся произошедшим изменениям, сзади меня раздался недовольный голос на родном языке. «Хочу и стою», — огрызнулся я. «Куча мест кругом, можешь туда встать». «Ах ты!» — обматерили меня, и я заметил движение ногой позади себя. Удара не почувствовал, зато передо мной высветилась красная надпись. «На вас совершено нападение вне боя. Мы извиняемся за это. На ваш счет переведено 10 кредитов». Сил удивляться больше не было, поскольку раньше я с подобным в игре не сталкивался. «Эй, ты, прошу меня извинить!» Я остолбенело повернулся к мужику, который стоял за мной. Тот, старательно пряча гримасу ненависти, коряво пытался извиниться. «Иначе что, тебе штраф прилетит?» Мне было плевать на его ужимки. Интересовала сама возможность физических контактов и последствия насилия. «Тебе что с этого?» – злобно ответил он, но, замерев на секунду, все же ответил. «Сняли 20 кредитов за насилие и написали, что снимут еще 10, если извинения за поступок не будут приняты». «Хорошо, извинения приняты», – ответил я, возвращаясь к экрану, и все еще недоумевая, что за новую механику добавили в игру. «Ты не заметил небольшую оговорку в системном сообщении?» Мысль-догадка всплыла из глубин сознания и заставила еще раз перечитать прошлое сообщение. Слово-сочетание «вне боя» не очень меня порадовало. «То есть в бою нападать на своих можно?» С таким при тестировании я тоже не сталкивался. Ведь мы все хотели победить, чтобы выполнить задание, и о подобном поведении даже мысли ни у кого не возникло. Изумлений от нововведений при старте было много. Но пришлось вернуться к заданиям и потыкать несколько из них, чтобы понять, что халява закончилась. Теперь на любом X10 игрок мог получить в 10 раз меньше, чем мы зарабатывали на тестах. Обычные же задания вообще позволяли заработать только от 200 до 2000 рублей, в зависимости от длительности. Нет, конечно, те задания, в которых требовалось, кроме поддержки пехотинцев, еще и тяжелая техника с истребителями, выгодно отличались по заработку от обычных пехотных. Но расценки... Расценки упали в 10 раз. Это сколько же я бы зарабатывал 1,5 миллиона, если бы такое было сначала? Ужаснулся я, вспомнив о своих тратах. На что я теперь вообще жить буду? Все деньги потрачены, кроме 4500 кредитов. На это я точно долго не протяну. «Вы долго будете брать задание, или мне перейти в другое место?» Очень вежливо спросили меня сзади. Я обернулся и увидел темнокожего парня. Начало его предложения было произнесено явно не на русском языке, но все остальное я тут же понял, как будто его речь мне перевели. Тут же вспомнил и продавца морепродуктов, который начал говорить со мной на китайском, но потом закончил на русском. Все сложилось в одну мозаику. Ведь и правда, после последнего патча я не слышал больше английского, испанского и китайского языков. Еще тогда удивившись, почему со мной разговаривают только на русском. А ларчик просто открывался. В игру встроили универсальный переводчик, который позволял мгновенно транслировать любого языка в режиме онлайн. «Довольно странно. Не помню, чтобы наши технологии достигли такого прогресса», — промелькнула в голове мысль. «Насколько я знаю, еще не научились машинным способом переводить человеческую речь сразу на все языки во время разговора». «Простите, сейчас выберу», — извинился я и ткнул в первое задание. Шок от потрясений, которые на меня свалились всего за полчаса игры, был слишком велик. Мне требовалось отвлечься и разобрать все по порядку, начиная от неожиданно свалившихся на меня остатков навыков и скиллов с прошлого аккаунта и заканчивая истребителем, который я поспешно купил, думая, что цены на них могут вырасти, как это произошло с машинами поддержки и танками, когда их стали использовать больше людей, и не зная, что расценки за выполнение заданий упадут в разы. Все эти размышления нужно было проверить в спокойной обстановке, а не сейчас, когда идет гонка за X10 коэффициентами. Поэтому, отложив все свои мысли и потрясения на потом, я решил просто идти по заданиям. А вернуться к накопившимся вопросам тогда, когда будет более спокойное время».